Вдруг сигнал на моем ПДА исчез. Только что была вполне разборчивая картинка, хотя и с помехами. Но помехи – это нормально среди таких холмов. Здесь по толще земли наверняка скрываются какие-то захоронения. А возможно и сеть подземных коммуникаций с кучей старого оборудования. Так что сбой сигнала со спутника вполне объясним. Но чтобы совсем пропал. Я собирался сообщить об этом, но не успел. «Стоп!» – полголоса бросил сзади Костик. Я послушно замер и всмотрелся в заросли впереди. Мы уже подходили к той самой точке посреди котловины, где потерялся чужой ПДА. «Слепый, дивы левише», – тихо сказал Костик. «Бачишь у траве?» Вот что значит хорошее зрение. Теперь и я увидел за кустами распростертого в траве человека. «Мой ПДА отрубился», – сообщил я. «То есть он работает, но спутниковый сигнал потерян. Вандемейр, попробуйте свой комп». Дитрихов аппарат тоже не ловил сигнала, хотя прочие системы исправно функционировали. Я шепотом сообщил, что никаких аномалий впереди не было, во всяком случае ПДА их не фиксирует. Принимается карта местности со спутника или нет, но на аномалии прибор должен реагировать. Костик шепотом сказал, что придется рискнуть. Раз аномалии нет, он пойдет первым. И двинулся в заросли, окружающие полянку с неподвижным телом. Удивительное дело, когда Тарас вошел в кусты, он двинул в обход, отклоняясь от нашего маршрута. Ветки медленно и плавно раздались, пропуская плотную Костикову фигуру. Потом также плавно сошлись, не издав ни звука. Ловко. Мы с Вандемейром приблизились к границе заросли и остановились. Несколько раз я замечал, как что-то смещается в тени под деревьями, окружающими поляну. Потом Костик, не скрываясь, вышел на середину открытого пространства и окликнул нас. Полянка оказалась интересная. Здесь разрозненные косточки и фрагменты скелетов валялись едва ли не сплошным ковром. Поботались и свежие, с багровыми лохмотьями гниющего мяса. Костик склонился над человеком в центре поляны, а на полпути между Костиком и нами валялась, неестественно выгнув спину, слепая собака. Наверняка дохлая, но свежая, не тронутая ничьими зубами. «Слепые! Профессор, иди сюда, дивите». Костик отступил на шаг и больше не глядел на тело. Ощупывал взглядом заросли, ствол АКМ в его руках плавно ходил из стороны в сторону. Мы с Дитрихом склонились над лежащим. Демьян. Беглец был жив, но в бессознательном состоянии и раздет, ни снаряжения, ни оружия, только рубаха да брюки. То и другое изодрано в лохмотья, залито кровью. Сталкера жестоко искусали псы, но потом их, похоже, кто-то спугнул. Этот кто-то прикончил одну собаку, остальные разбежались. Не похоже на слепых псов. Эти твари настолько тупы, что не бросают кровавую добычу, разве что противник очень уж страшный. Кто же их прогнал? Дитрих, что с ним? Жив? Странно. Этот человек словно в каком-то трансе, в ступоре. Демьян не издавал ни звука, раны на нем оказались неглубокие, кровь уже почти не текла, взгляд был застывший, бессмысленный. Однако это не было похоже на потерю сознания, глаза не закатились, а вот руки одеревенели, как будто сведены судорогой, вытянутые перед грудью. Болевой шок? Нет. Голос ученого звучал неуверенно. Не думаю. А ведь он не сопротивлялся, когда его рвали собаки. У того пса сломан хребет и раздавлена гортань. Нет ран, нанесенных оружием. И оружия нет. Вообще ничего нет. Я поднялся. Пропал наш хабар. Вандемейр, пожалуйста, займитесь раненым. Возможно, он придет в себя и что-то нам... Слепый, там якась людинка была. Какая еще людинка? Человек нивы. Здоровый такий, сутулый. Пришел за кущами, а потом зник. Где? Я вскинул гадюку и тут увидел, как колышется и идет мелкими волнами воздух. Как известно, дальтоники путают цвета, зато лучше различают оттенки, поэтому кровосос для меня не совсем невидим, даже когда переходит в режим стелс. Я уже видел, как он приближается, раскачиваясь из стороны в сторону, готовится к последнему рывку. «Когда увидишь его, бей в голову!» – крикнул я. «Только в голову!» – и дал очередь, почти не целясь. Я попал не совсем удачно. Несколько пуль легли поперек широченной груди кровососа. Это не могло его остановить, зато тварь выдала себя. От боли монстр потерял контроль над функцией невидимости и с воем ринулся на меня, на бегу разведя длинные когтистые лапы. Я выстрелил, но в этот раз промазал. Костик локтем отпихнул меня в сторону, я свалился, подо мной хрустнули сухие косточки. Короткая очередь АКМ, из груди кровососа выплеснулись темные фонтанчики. «В голову его!» – заорал я, выпуская очередь едва ли не наугад. «В голову!» И снова я не совладал с эмоциями, с дуру выпустил весь магазин. Кровососа я задел, но пули угодили в корпус, а не в башку. Костик отпрянул, пригибаясь. Над его головой промелькнула длинная ручища кровососа. Отлетел Вандемейр, так и не успевший выхватить пистолет. Кровосос навис надо мной, склонился. Широченный, страшный. Глазки горят красным, щупальца в стороны. Еще одна очередь. Свод черепа твари разлетелся багровыми осколками. Я едва успел откатиться в сторону, и кровосос свалился, придавив мою ногу. Я выполз из-под тела и первым делом перезарядил автомат. Только потом поднялся. «Що це було?» Костик, похоже, не слишком переволновался. Он встал над неподвижной тушей и разглядывал монстра. Кровосос – интересное создание, на него поглядеть любопытно, если он уже не в состоянии причинить вам вред. Когда он стоит, то сильно сутулится. У него непропорционально длинные руки с мощными когтями, но лежа сразу становится похож на атлетически сложенного человека. Широченные плечи, узкие бедра. Кое-где жесткая коричневая шкура покрыта черными морщинистыми наслоениями, регенерировавшие ткани, не успевшие отшелушиться. Кровососа, Костик, нужно бить только в голову, иначе не остановить. «Так це той кровосос?» Разочарованно протянул наш терминатор. «А я стільки чув про нього, що це така бестія, така бестія?» Костик пошевелил ботинком коричневого тела. «А чого тільки в голову?» «Дем'ян умер», сообщил Вандемейр. Потом присоединился к нам и тоже поглядел на мертвого мутанта. «Этот Блютзаугер, вампир, кровосос. Он поглощает жидкости тела добычи». «Прежде чем добыча откинет коньки», – вставил я. «Довольно паршивый способ питания». Мне стало обидно, что Костик так легко воспринимает победу над одной из опаснейших тварей зоны. «Это возможно», – кивнул Дитрих. «Не исключено, что добыча жива, когда кровосос уже питается ею». «Так вот, у него упрощенный пищеварительный тракт. За счет этого усилены другие функции организма. Необычно развиты способности к регенерации тканей. Поглядите на эти пулевые отверстия, они уже затягиваются. А меня больше интересуют его способности к делать unsichtbar, invisible, к невидимости». «Поразительно. Очень жаль, что его мозг уничтожен. Было бы интересно исследовать. Крайне интересно». «Кроме как пули в голову, его ничем не свалить». Я пожал плечами. «Да и зачем вам мертвый мозг?» «Он не вполне мертвый», – отрезал ученый. «Дайте ваш нож. Вот, смотрите». Дитрих склонился над кровососом, с минуту изучал развороченную черепную коробку мутанта. Потом осторожно ткнул острием ножа в кроваво-склизкое месиво. По коричневому телу пробежали судороги, длинные ноги вздрогнули. Под грубой шкурой проступили узловатые мышцы. «Видите, Вандемейр будто лекцию студентам читал. В этом теле чрезвычайно тонко выстроена система управления. Мозг распоряжается всем. Я мог бы тыкать в грудь, в живот, в это... в жопа, да. Но реакция лишь на раздражение, идущего от мозга. Вероятно, с этим как-то связана возможность его маскировки, его пресловутой невидимости». «От корпуса требуется невероятно слаженная работа по малейшей команде мозга. Поэтому даже незначительное повреждение черепа приводит к тому, что все функции разлажены. Он почти не регенерирует. Он не движется. Хотя в медицинском смысле это тело живо». «Погодите, Вандемейр. Я думал, все дело в электромагнитных колебаниях. Вы же сами говорили». «Ну, для невидимости. А тут получается, что он что-то делает с телом». «Слепой. У меня нет единого ответа. Помните, нет – это всегда нет. А да подразумевает массу вариантов. Скажем, если Блютзаугер – телепат и посылает вам определенный сигнал о том, что в объеме, занимаемом его телом, есть пустота, это означает, что он должен очень точно владеть своим телом, очень верно представлять свою позицию в пространстве, тотальный контроль над телом». «Це вже дуже цікаво», – буркнул Костик. «Але що з Дем'яном? Майно ж зникло?» «Да, барахло исчезло. Вандемейр, а кровосос умеет обездвиживать жертвы. Может он, как паук, что-то впрыснуть, яд какой-то. Что говорит нам наука на этот счет? Наука говорит много разного. Есть несколько версий. Оба спутника уставились на меня. Это же я великий сыщик, я вывел их к Демьяну.